И как я потом должна объяснять дедушке, что отпустила ее с незнакомым мужчиной неизвестно куда? А как вы предполагаете ее не пустить? Она ведь все равно сбежала. Ну, знаете, одно дело сбежала. Ладно, махнул рукой Кантор, вызывайте дедушку, а мы что-нибудь придумаем. Тетка скрылась за воротами, видать, побежала поднимать тревогу, а Кантор кивнул Мафею, наблюдавшему эти переговоры в совершенном безмолвии и с таким видом, словно он здесь и вообще ни при чем. «Уважаемый мэтр, прошу». «Куда?» — хмуро поинтересовался уважаемый мэтр. «Для начала к нам. Одолжишь девушке свои сапожки?» Мафей покорно очертил телепорт, ворчливо вопрошая некие абстрактные высшие силы, когда у него уже вырастет нога, чтобы всякие доброхоты прекратили одалживать его обувь для девчонок.